Параграф 3. Жизнь на руинах больших повествований. Описывая состояние постмодерна как крах метанарративов и вообще любых больших повествований, Жан-Франсуа Леотар подчеркивал утрату процесса легитимации знания в любых его проекциях. Будет ли это настойчивое стремление какой-либо политической идеологии или философской доктрины предложить убедительную интерпретацию реальности или же локальный выбор человеком способа описания мира, мы несем бремя жизни наугад, получив при этом в подарок интерпретативный суверенитет, необратимо ставящий перед нами экзистенциальный выбор того, как именно мы понимаем происходящее и на какую версию реальности опираемся. Даже не будучи радикальными сторонниками социального конструктивизма с его утверждением в качестве константы множественности социальных миров и репликами в духе «то, что реально для тибетского монаха, не может быть реальным для американского бизнесмена», в повседневных практиках мы сталкиваемся с самыми причудливыми и экзотическими интерпретациями реальности, которые могут быть для многих людей основой для принятия ими решений той или иной степени значимости. Поливариативность интерпретации в обществе пересказа оборачивается конструированием неустойчивых идентичностей для людей и сообществ, зыбкость которых релевантна самой текучей современности и тем процессам, в которых гераклитовая формула «все течет, все меняется» становится единственной универсальной максимой. Вместе с крахом больших идеологий исчезают не только устойчивые в опорных ценностно-смысловых ориентирах картина мира в духе христианского средневековья или советского прошлого, но и характерные для этого формы коллективной идентичности и образа будущего. Мне недавно попался короткий ролик, где была высказана мысль о причинах победы жанра фэнтези над научной фантастикой, так как в последней присутствует перспектива будущего. В детстве я регулярно смотрел научно-фантастические спектакли по произведениям классиков вроде Рэя Брэдбери и Айзека Азимова. Сейчас именно фэнтези с его обращенностью в воображаемое прошлое и волшебными решениями проблемы в духе заклинаний из Гарри Поттера или магии Красной Жрицы из «Игры престолов» вполне соответствуют духу времени с ростом постсекулярной новой духовности, где денежные чакры и магическое мышление сплетаются воедино и порождают удивительные способы смотреть на мир. В книге с занятным названием «Постмодернизм в изложении для детей» Леотар констатирует настолько сильную расшатанность реальности, что сам опыт жизни в ней превращается в экспериментальный поиск и зондирование перспектив на свой страх и риск. Безобидные фильтры в Инстаграм, созданные для того, чтобы убрать телесные дефекты и предстать перед зрителями своего блога в более приглядном виде, уже давно никого не удивляют. Данная социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России. Однако это лишь вершина айсберга в проникновении сюрреализма в повседневную жизнь держателя смартфона, проектирующего свое личное существование в культурной среде, где грань реального и воображаемого больше не является уделом деятелей искусства. Ощущение сюрреалистичности, характерное для полотен Рене Магрита, часто связано с неожиданными ракурсами или художественными приемами, совмещающими несовместимое. Но практики повседневности теперь сами пронизаны экзотичными вариантами эклектики, где некогда открытый бельгийский художником оригинальный способ изображения плодов своей фантазии становится буднями обывателей в самых разных повседневных ситуациях. Никого не удивляет использование нейросетей для составления астрологических прогнозов или раскладывания карт Таро, а также готовность отдать на аутсорсинг проектирование идеальной жизни для избавления от гнетущей свободы экзистенциального выбора в условиях растущей неопределенности. Попытки подобрать другие способы интерпретации культуры, будь то поздний модерн, гипермодерн или текучая современность, не отменяют того, что черты постмодернистской реальности вошли в саму ткань повседневной жизни и перестали быть уделом изысканий фанатов литературы Умберто Эко или Хулио Кортасара, а также специалистов в области искусства последней трети XX века. Присутствует ощущение безвремени вкупе с нарастающим ускорением смены трендов и производственных циклов, содержанием которых выступают ремиксы и каверы, повторное использование и сюжет, новое — это хорошо забытое старое. Этот вектор ретро-топической ностальгии обнаруживает, как на руинах больших повествований возникают и исчезают микро-нарративы. Хан в кризисе повествования сетует о постнарративном духе времени, изнутри которого люди все больше похожи на охотников за актуальной информацией и тех, кто жаждет быть в тренде, нежели способны конвертировать даже свою личную биографию в устойчивый нарратив. Однако романтическая реакция с привкусом ностальгии не отменяет необходимости жить именно в эту эпоху и осмыслять ее без встроенного по умолчанию обесценивания и характерным бурчанием в духе пожилых людей, усматривающих в большинстве прохожих исключительно представительниц древнейшей профессии и людей, склонных к употреблению запрещенных веществ. Метанарративы выполняли функцию метафизической легитимации не только доминирующей картины мира, но и способа укреплять повседневность, избавляя ее от превращения в хаос бессмысленных чувственных данных, мелькающих перед глазами картинок и реакций на различные стимулы без возможности конвертировать все происходящее в персональный способ отвечать как на вопрос, что вообще вокруг происходит, так и на не менее значимый вопрос, кто я и как мне жить эту жизнь. Пространство гиперкультуры представляет собой следы краха больших повествований, и потому перманентно трещит по швам. Недавно мой ученик из топ-менеджмента крупной отечественной компании сетовал о том, что корпоративные попытки обнаружить крупные смыслы и наметить уверенную стратегию в развитии продукта постоянно наталкиваются на неудачу. Приглашаются различные эксперты, которые предлагают свои микронарративы, но в итоге все идеи нежизнеспособны для решения поставленной глобальной задачи, и топ-менеджмент недоумевает в поисках выхода из этой фактически тупиковой ситуации. Утрата легитимации с опорой на метанарративы, большие идеи в духе прогресса, развитие научного знания как условия всеобщего благополучия и так далее, уступает место постоянным реинтерпретациям уже случившихся в культуре событий, форм искусства или смыслов. Хан утверждает сториселлинг, то есть продающие истории, как единственную форму интерпретации реальности. Подчинение логике информационных потоков экономическим задачам в большей степени превращает цифровую среду в аналог гигантского маркетплейса, где все что-то продают, покупают, либо совершают действия и демонстрируют жесты, этому в той или иной мере способствующие. В этом рыночном хаосе конкурирующих друг с другом локальных повествований люди и компании генерируют различный контент, но никакой из типов и форм контента не обладает достаточной степенью устойчивости, чтобы у него были бы хоть какие-то преимущества перед другими.